Parvate Vasudevaya. Om namo Parvate Vasudevaya. Мы еще раз прочитаем 12 текст 4 главы 4 песни, который произносит Сати. Здесь говорится Деви, Деви Увача. Деви Увача. В 12 стихе Сати описывает что? Обсуждали в прошлый раз. Четыре вида Бану Махарадж переводит их, саду переводится саду как джентльмен. Джентльмен. Ну, как Прабхупада говорил, да, почем узнать моего ученика, что он настоящий джентльмен, да? Благовоспитанный, порядочный человек. Джентльмены, не дай. Да, надо. Слишком красиво, слишком красиво. У нас тут такая страшная табличка была с прошлого раза. Давайте мы прочитаем еще раз этот стих. Дошан. Ой, у всех открыто. Дошан парешам хигунешу садаво гринантике чинна баватришо диджа гунамшча палгун баголи каришнаво маттамасте швавидад баванагам. Стих упоминает Махаттама. Махаттама означает наиболее великие, величайшие. Махаттама. И очень интересно, что наши комментаторы часто, когда упоминается, например, самый великий, то они сразу же делают вывод, что есть, если есть самые великие, то есть просто великие, и есть те, которые между просто великими и величайшими. И иногда тоже есть обратная сторона. И Вишна Чакравати Такур описывает всего 8 категорий, саду и асаду. А Шридхар Свами немножко проще это описывает. Он описывает 3 категории саду и асаду, которые даже там, где нет недостатков, все равно умеют найти какой-то недостаток. Вишна Чакравати Такур разбирает это более подробно. Он говорит, что саду... Харе Кришна. Окей. Дубль 2. Так, теперь мне нужно сидеть ровно, дышать медленно. Вишна Чакравати Такур говорит, что саду видит материалистичного человека и говорит, что этот человек достойный освобождение, достойные спасения, достойные духовного прогресса, потому что он принимает гостей хорошо. То есть он не смотрит на материальные привязанности человека, он видит в нем хорошее. Это Махаттара. Тогда как асадху, он говорит, что ну, этот человек отреченный, но он много кушает. Поэтому он все равно падет. Нет, он уже падший. Или в будущем пойдет, или он уже падший. Потому что у него плохие мысли. А Махаттама это тот, кто... так интересно, Вишнадчакатитакура говорит, что ну, вор этот украл мою одежду, но он ее украл, потому что ему холодно. Вот. И у него он был вооружен, но он меня не убил. Поэтому у него есть какое-то сострадание минимальное. Да? То есть он не такой плохой человек, как некоторые. То есть он даже там умеет найти мельчайшие достоинства и их увеличивать. Ну и Атимагаттама это тот, кто может найти хорошие качества, даже если там нет никаких хороших качеств. Даже в этом случае Атимагаттама, то есть вот этот сверхвеликий человек, он видит что-то хорошее, и он говорит, что в мире плохих людей нет, все хорошие. Говорит, иначе как не так. Ну и это Шива, Господь Шива, который даже принимает Бхут, Прет, Пишачи и вот этих всех странных товарищей, вот эти, которые... Ну, еще солнце высоко, да, не страшно, можно про них говорить. И находит в них, даже не находит, он развивает в них хорошие качества. То есть он их привлекает как-то, вдохновляет их следовать за собой, и тем самым они постепенно получают хорошее общение, и постепенно они очищаются и возвышаются. И осаду. Сати говорит, это такие, как ты, Дакша, которые даже там, где совершенно нет никаких хороших качеств, они все равно плохих качеств, они совершенно безупречная личность, они все равно находят какие-то недостатки. Ну, и у нас всегда есть это, пока мы обусловлены, у нас есть эта склонность находить недостатки, даже если мы не находим. Ну, не склонны находить недостатки в других людях, мы будем находить недостатки в тех, кто находит недостатки в других людях. Или еще что-то придумаем. Да? Всегда можно что-то придумать. Всегда есть что-то, что нас раздражает в других людях. Какие-то есть комментарии по пройденному материалу или по этим частям, кто держит пост на критику? Да. Уже оскоромились, да? Кто себя ловил хоть раз на попытки критиковать или на желание критиковать, да, ну хорошо, да. Это то, что Буриджан Прабу говорит, что, по крайней мере, когда ему предложили на картику эту врату, он решил попробовать, и он говорит, что, по крайней мере, он осознал, насколько часто и бессмысленно мимоходом мы склонны критиковать других людей. То есть, как часто это бывает у нас, что мы просто походя сразу находим, а это он вот такой, они такие, она такая, он такой и так далее. И всегда есть кто-то, кто вызывает у нас какое-то раздражение. Есть всегда или не всегда? Кого-то трудность есть, чтобы найти кого-то, кто вас раздражает? Иногда хотя бы. Нет трудности, да? Хорошо. Если вы это осознаете, то уже тем самым мы приносим свет в тень своего сознания. Вот эта осознанность, она очищает, сам свет сам по себе очищает наше сознание. Может быть, тоже, естественно, просто осознанные плохие качества, они уже не тень, но тем не менее являются нашей какой-то сложной задачей. с которой нам нужно разобраться. И очень часто бывает так, что в наших отношениях те, кто нас окружает, ну, вообще, наше окружение является отражением нашей кармы, можно сказать. Бану Махарадж в свое время читал когда-то лекции у нас в BBT в Сочи про прошлые жизни. Там было много исследований. Один из исследователей, это известный Йен Стивенсон, который хотел разоблачить, показать, насколько смехотворна идея перевоплощения, но окончилась тем, что он наоборот убедился, что есть много эмпирических, экспериментальных свидетельств, доказательств. И много других исследовал, конечно, эти вещи. И вот Бану Махарадж говорил, что несколько таких интересных моментов. Один интересный момент, что из жизни в жизнь мы часто вращаемся в кругу тех самых людей, тех же личностей. У нас меняются какие-то роли, какие-то отношения могут меняться, но более-менее круг, очень часто большая часть личности в нашей жизни остается та же, мы продолжаем решать какие-то, ну, часто у нас как маятник, то в одну крайность, то в другую крайность, впадаем. Но что меня удивило в свое время, это то, что часто люди, которые становятся жертвами каких-то проблем других людей, в следующей жизни снова становятся жертвами похожих ситуаций. То есть, казалось бы, что плохая карма, ты вот пострадал, и уже, по идее, все. Правильно? На этом должно все и кончиться. Но, как ни странно, оказывается, что просто пострадать мало. Просто пострадать, это еще, то есть карма, это не просто, что это не аптекарские весы, которые там взвешивают, ага, вот ты получил, ты там съел 50 грамм полыни, ну хорошо, вот тебе 50 грамм меда, да? То есть там, чтобы все, там, нет такой простой линейной зависимости. Тоже я помню интересную эзотерическую пословицу: если с вами приключилось что-то один раз, то это не обязательно означает, что оно случится с вами еще раз. Но если с вами что-то приключилось два раза, то есть очень большой шанс, что это с вами случится потом еще и еще. То есть как минимум три раза и дальше. Тоже в Бхагавадгите Балдеведи Бушин говорит, что саду, человек самади, это тот, кто духкеш ванудвигна мана, сукеш вигата сприха. В горе невозмутим, анудвигна, у него не двигается ум. Мана. И сукешу вигата сприха. А в счастье он не привязывается. К счастью. И Балдеведи Бушин говорит, что такой человек очень быстро освобождается от кармы. Он испытывает страдания и счастья. Но он не цепляется ни за то, ни за другое. И тем самым он очень быстро освобождается от кармы. Тогда как человек, который погружается в свое страдание или привязывается к счастью, к сожалению, тем самым создает какую-то новую карму. Какую-то новую карму, и поэтому, к сожалению, часто бывает, что это может повторяться, какие-то проблемы могут повторяться снова и снова. Я вам про Хаджуна Средина уже рассказывал, да? И про женщину, которая к нему пришла, да? Жаловаться. Одни говорят да, другие говорят нет. Ну, те, которые говорят да, расскажите тем, которые говорят. Да. А, это было на воскресной программе, да? Нет. Здесь? Ну, здесь? Ну, короче говоря, те, которые помнят, расскажите тем, которые не помнят. А пока не рассказывают, можно вопрос? Да. А как найти вот такую вот линию середины, где есть эта невозмутимость, махаттам, и безразличием? Да, очень хороший вопрос. Да, очень хороший вопрос. Очень часто в духовных обществах на пути духовной практики и, естественно, также в нашем обществе мы знаем, что хорошо быть невозмутимым. Пурначандра Махарадж на это жалуется в своей книге «Не скрытые препятствия». Скрытые препятствия, да. Он говорит, что такое? Говорит, что мы, как мы людей обучаем? Говорит, новые люди приходят, я шучу, они улыбаются. Я рассказываю грустную историю, они грустнеют. Говорит, а старые преданные, как Харе Кришна, как опытные игроки в покер. По лицу невозможно определить, что он внутри чувствует. Ну, как Наби Прабху. Вот. Он улыбается. Улыбается, я шучу. Я дело, может, будет по-разному. Он уже на нужной волне. И проблема в том, что когда мы блокируем какие-то негативные чувства, то часто говорят, что мы просто блокируем все чувства. Один преданный говорит, что он как-то встретил бывшего преданного, и тот ему сказал, что понимаешь, вот в нашем в обществе сознания Кришны люди от шеи вниз окаменелые. Живет только вот то, что над шеей. Все, что ниже шеи, оно как окаменело. Ну, конечно, мне кажется, что за последние 15 лет, которые прошли с того времени, когда он написал эту книгу, многое поменялось во многих местах. И люди действительно, ну, наше общество сильно поменялось. Но это реальная проблема, общая для всех духовных практик. Поменялось вот так? Нет, не совсем так. Мне кажется, что есть зрелость. То есть с точки зрения большой долгосрочной перспективы, в более широком масштабе, насколько я понимаю, вижу, проблемы, с которыми сталкивается наше общество, становятся все более и более интересными. Ну и то есть происходит какая-то зрелость. То есть действительно общество становится более зрелым. Конечно, как на международное общество, все равно мы еще в подростковом периоде, поэтому у нас есть какие-то подростковые сложности, но тем не менее, 50 лет это для международного общества это немного. Тем не менее, есть развитие очень позитивное. Поэтому спасибо, что вы говорите об этом. Действительно, есть опасность. Вместо того, чтобы быть невозмутимым, стать бесчувственным. Да, и это, об этой опасности говорит «Нектар преданности», где говорится, что аскезы делают сердце жестким. Потому что если гьяни или йог пытается стать невозмутимым, то часто он это делает именно за счет того, что он пытается отключиться от всех чувств. И как он это делает? Просто делает сердце жестким. Он не реагирует ни на какие внешние вещи. Он прячется, бежит. Это в советские времена говорили, внутренняя эмиграция, да? Да? Внутренняя Монголия, да? То есть человек эмигрировал вовнутрь, да? Вовне он вроде бы как все, а внутри он, ну, на кухне еще иногда, там, с друзьями, может, что-то. То есть так, йог пытается убежать от внешних раздражителей, куда-то спрятаться, но в результате получается, что он не поднимается, не становится более зрелым, а просто прячется. И поэтому, когда какой-то раздражитель все же пробивает эту кору, то оказывается, как 11-я песня Бхагаватам говорит, что некоторые пересекают океан вожделения только для того, чтобы утонуть в луже гнева. Они переплыли океан вожделения, а потом тонут в маленькой луже раздражения и гнева. Если вы помните, в 1984 году теплоход возле Новороссийска утонул большой. Как его звали? Нахимов? Вот большой теплоход утонул. Там люди погибли. И там такая история произошла странная, что, кстати, много таких похожих историй. Матрос спасся один с этого корабля и поехал к себе в деревню домой, отпустили его. Он на радостях напился и утонул в луже. Буквально через день или через два. Утонул. То есть не что другое, а именно утонул. Но в луже. Не в Черном море, а в луже. Так вот и Багу там говорит, что ладно, от этого убежали, а от того. Поэтому мы видим, что Кришна в Бхагавад-гите говорит, Духкешу есть, что йог, причем здесь он даже не обязательно говорит про бхакти-йога, просто про настоящего йога, что йог отмечает страдания. Он видит страдания, он чувствует страдания. И йог чувствует счастье. Но он не цепляется ни за то, ни за другое. Он отмечает, да, есть счастье. Или да, есть страдания. Пранишандра Махарадж говорил, что когда мать умерла, то он не пытался заглушить эти чувства печали. Скорби. Прошел через эти чувства, но потом уже он мог вспоминать об этом без того, чтобы терять власть над собой. И нектар преданности и Шрила Прабхупада, мы видим, что наш путь подчеркивает, что наша программа — это не отрицательная программа, это плюс Кришна. Не минус там эмоции, наслаждения или еще что-то, а это плюс Кришна. И мы видим, как Прабхупада закармливал вкусным просадом, пел Харе Кришна, то есть он действительно приносил людям Кришну, и он даже им не говорил про принципы, про все эти вещи. Только потом, когда они сами его спросили, почему-то непонятно почему, а нам, может, еще каким-то принципом надо? О, спасибо, что спросили, а вот еще, да, вот это, и вот это, и вот это. Когда сами спросили. То есть это тоже, на что я часто жалуюсь, что мы часто говорим чистое преданное служение, чистое преданное служение. В смысле, не смей желать других вещей. Не смей хотеть освобождения, наслаждения и гьяны, и кармы. Вот. Но подчеркиваем эту сторону. Да? Но если нет самого бхакти, то что мы будем очищать? И в результате, как Бхактивиддьянанда Махарадж говорит, получается паралич. Да? Человека парализует. То есть он вроде бы этого нельзя, а того, то есть бхакти, желаний, эмоций нету. И он такой как парализованный. И ни туда, и ни сюда. Поэтому важно помнить, что чистота — это вторичные признаки, вторичные качества шуда-бхакти, нашей практики. Главное, сварупа лакшана — это анушила нам, конечно, слушать 9 процессов, слушать, повторять, Кришна, понимать, что Кришна в сердце каждого, очень важно. Но самое важное — это анукульена. Это умонастроение, желание, намерение доставить удовольствие Кришне. Это плюс Кришна. Плюс Кришна. А уже потом к этому мы добавляем чистоту. И здесь уже, если есть это, если есть плюс Кришна программа, то там просто тоже Рупа Госвами не требует, чтобы мы там были голыми, по шее в холодной воде, на одной ноге, на цыпочках, и там голодные. И, да, он не требует. Он говорит, не говорит о Нябайлашава, он говорит о Нябайлашита Шуням, что означает, что у нас нет постоянных посторонних желаний, что они могут возникать, тем более в начале, но мы снова и снова их замечаем, не отрицаем, не подавляем, а решаем, что для меня важнее, высшим приоритетом является Кришна-бхакти. Может быть, я не могу даже с собой совладать, Кришна говорит в 11-й песне, говорит, но все равно преданный должен счастливо продолжать не поклоняться. Счастливо должен продолжать не поклоняться. Лидия Павловна, у вас было по этому поводу? Хорошо, тогда вот по этому поводу. Да, да. Вот когда вот эта история с Шриласом Тхакуром, когда у него в доме умер сын, вот как она списывает? Нет, ну Шривас Такур, он это вечно освобожденная душа, спутник Кришны. Но, скажем, жена Шривасы Такура, она ж тоже не просто, да? Сказано, что все женщины плакали. Все женщины плакали. А он сказал, если вы будете плакать, еще я пойду утоплюсь. Утешил. Рассеял скорую. Что же она говорила, что шепот этикет? Ну да. И в Бенгалии особенно, даже сейчас мы видим, как люди друг к другу относятся. Как люди друг к другу относятся. Даже в Бангладеш, даже мусульмане, просто из этой среды, насколько они чувствительные, чуткие, сердечные и так далее. Это удивительно. Что уж говорить про 500 лет назад, что уж говорить про преданных, что уж говорить про спутников Кришны. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал, что я покорен твоей любовью, и отныне я и Нитянанда твои сыновья. То есть для Шриваса, очевидно, это тоже было какое-то решение, которое он принял, то есть что-то испытывал, Чайтанья Махапрабху оценил. Это не то, что, ну скажем, кто-нибудь такой, как я, как чурбан чурбаном, там что, ну главное, чтобы ногу не отрезали. Да, а так, если что-то произошло, ну произошло, там все равно там сердце корой заросло, да, чтобы... И там, ну умер сын, ну да, ну Харе Кришна. Нет, он испытывал чувства, но тем не менее для него Киртан Кришны был, Чайтанья Махапрабху был важнее. Вот так. Еще что-нибудь в этом отношении есть? Вриндаране Прабху. Вы когда-то тоже спрашивали похожий вопрос. Кришна, он тоньше тонкого. Чувствовать, наоборот, чувствительность наша должна возрасти, вместо того, чтобы загрубиться настолько, чтобы нас вообще ничто не колышет. Вот. Но вопрос у меня сейчас в том, что чтобы заниматься нашей практикой на должном уровне, нужно достаточно сильно нагрузить, потому что есть садхана, данность, и вот этот прессинг времени, и вот иногда, когда я ловлю себя на каком-то какой-то гримасе, когда я пытаюсь что-то успеть, то есть даже вот, как это совместить с тем, что я счастливо поклоняюсь Кришне. Вот, оно, если я сбавляю, то я все равно счастливо не поклоняюсь. Я просто начинаю терять время. Вот, если я пытаюсь все-таки заполнить всю свою жизнь Кришной, то что я под прессингом. Да, это проблема. То есть это наша проблема. Мы либо впадаем либо в тамас, либо в раджас. Да? То есть, как один преданный жаловался, вот я не успеваю читать, и у меня так столько служения, у меня то, все. В конце концов, он надоел президенту BBT, это было, Баладев его звали. И он сказал, ладно, вот тебе 2 недели отпуска. О, говорит, ну, наконец, он там еле-еле 25 кругов он читал, да, и что-то, ну, не успевал ничего, что такой прессинг был у него. И он тогда, ну вот, 2 недели отпуск, и говорит, он начал, конечно, с того, что он начал убирать свою кладовку, потом стол, потом еще там что-то надо было сделать, потом надо было еще чуть-чуть. И он потрясенный обнаружил, что когда у него не было совсем служения, у него на чтение и на джапу осталось еще меньше времени. Он еще меньше успевал, чем когда был занят полностью. Поэтому да, проблема. Либо тамас, либо. А уж когда мы начинаем действовать, то раджас. Потому что мы бегаем с выреченными очами. Как дурномал. То есть это не проблема самого общества? Нет. И я помню, вот книжка была Хари Кеши Свами, этот «Нектар распространения книг», и он там пишет, что это решение, которое каждый человек сам должен для себя найти, где для него это называется, вот сейчас это называют зона комфорта, зона паники или injury zone, зона, когда мы уже себя загоняем до каких-то травм, как это называется, чрезмерной, а между ними зона роста или зона какого-то напряжения, и вот нужно найти, чтобы и не там, и не там. И вот этот баланс извне нелегко определить. Конечно, есть брамачари ашам и есть бхакта програм, и это 2 года минимум, ну там один, ну хотя бы несколько месяцев, когда Гопал Кришна Махарадж говорит, это как в армии, говорит, куда бы ты ни шел, ты бежишь. Да? То есть, когда ты идешь, ты бежишь, когда надо прийти, ты бежишь. Да? Через тебя голову, ты, сломя голову. Но это для того, чтобы, по крайней мере, вывести из тамаса в куда-нибудь выше, да, так сказать. Но потом мы уже должны научиться это балансировать. Правильно. И это сложная задача. И более того, нужно балансировать не только графики ежедневные, но еще сложнее. Это связано с этим парадоксом йоги, что мы либо пассивны, либо привязываемся, присваиваем себе какую-то заслугу за то, что мы делаем. Это еще сложнее. И это еще тоньше. Да? Потому что если я что-то делаю, то если я уже делаю и получаются какие-то хорошие результаты, то я считаю, они мои, я могу наслаждаться и так далее. А если они не мои, то, ну, как один преданный, помню, меня вез несколько лет назад отсюда на лекцию в Луганск и говорил, что ну вот у меня машина, говорит, она недорогая, говорит, ну она у меня 3 года, это Таврия какая-то, говорит, ну 3 года она у меня ездит. В храме она говорит, год ездит, а у меня 3 года она ездит. Потому что, ну, та же проблема, что оно, ну, Кришнино, да, Кришнино. Поэтому, если оно мое, то я там, так как его, масло проверяю, и там что-то меняю, ну, слежу, да. А если оно Кришнино, то там оно за год ломается, и в лучшем случае, а то и быстрее. Поэтому есть проблема во внешнем балансе, но еще сложнее проблема найти внутреннее парадоксальное соединение, комбинацию с одной стороны энтузиазма, с другой стороны отрешенности. Ну, бхакти это означает, что мы действуем для Кришны, с любовью. Мы действуем для Кришны. Сатвагун. Ну, не то, что там нашлась и навсегда теперь вот так вот. Нет, каждый день нам нужно делать выбор. Если у нас есть здравый взгляд на жизнь, то мы можем, ну, а придется все равно, нет, да, нет одной формулы. Да, сидел, да, так вот, за столом вот такого нет, всегда будет новая ситуация. Да, да. Бхакти Сиддхантаджи говорит, что еще Прабхупад за ним повторяет, что моя цель это воспитать класс независимо людей, способных независимо мыслить, которые способны независимо приходить к правильным выводам, правильно анализировать различные явления, вещи и поступки. Это означает, что и это болезненно. Поэтому быть браманом намного сложнее, чем шудры. Потому что шудры, вы мне просто скажите просто, да? Вот это черное, это белое. Вот это делать, это не делать. Все. А браман это тот, кто постоянно снова и снова, ну, естественно, что и вайшья, и кшатрия, все они уже дважды рожденные. Но чем выше эта варна в этом отношении, тем больше способность человека терпеть необходимость делать выбор. И браман это тот, кто делает этот выбор ежеминутно. постоянно он спрашивает, зачем я это делаю, и делает этот выбор. И это даже на физическом уровне сильно проявляется. Когда людей просили делать какой-то выбор, то люди, которым дали их разделили на две группы. Одной группе дали, по-моему, какую-то пепси-колу с подсластителем, без сахара, а другим с сахаром. И вот те, которые получили сахар какой-то, глюкозу получили в мозг, те были намного больше способны продолжать и делать, они намного дольше продолжали решать задачи. То есть даже на физическом уровне это большое напряжение на мозг, вот эти лобные доли, которые вынуждены решать, делать какую-то оценку. Мозг занимает 2% массы и потребляет 25% энергии. Поэтому вот Арджуна Прабху перед лекцией тем, кто пришел вовремя, он выдал высластитель жизни и ускоритель решений. Да. Получается, шутры, они будут счастливы, если говорят вот этому, вот это. Да. Ну, потом уже говорится, что человек, если просто галлюцинирует, шудра, ваша, то есть шудра это как ребенок. То есть в любом случае нужно вырасти на тот уровень, чтобы быть взрослым осознанным. Да, поэтому в любом случае, да, и это не оправдание, я шудра, не трогайте меня и так далее. Бхагаватам упоминается, что шудра, которая не эволюционирует, для них тоже есть какой-то ад. Да? И все призваны стать вайшнавами, а Прабхупад говорит, что вайшнав как минимум браман по качествам и по осознанности. Поэтому у вайшнава будет в каком-то смысле две варны. Одна варна по его внешней социальной какой-то деятельности, которой ему легче заниматься. И вторая – это его качество и осознанность его деятельности. Вот по поводу, кстати, шудры. Что получается, что байки невежественные, ну, особенно в невежестве, которым больше подвержены шудры, невозможно пройти. То есть в таком случае, если они следуют ведической традиции, они также находятся в какой-то части в неблагости. И именно из-за этого всего. Или они… Нет, все правильно. Благодаря и общению, и окружению, да, всем этим вещам. А человек, то есть меньше возможных, меньше сознания, что их вот принципиально отличает от более высоких? Более высокие варны в состоянии делать это благодаря большей интеллектуальной и духовной силе. Тогда как шудре, для того, чтобы прогрессировать, у него нет этой духовной силы, и эту духовную силу заменяет культура, общество. Как, например, я помню, был, не помню какой год, чемпионат Европы или мира по футболу, играли немцы с Испанией. Я как раз был в Кёльне, и там шел мимо вокзала, и сидит большая группа с пивом ребят, таких веселых, которых, ну, обычно в такие дни стараются люди обходить подальше. И, ну, я не уверен, что их всех можно отнести к касте браманов, тем более с этими бутылками и так далее. Но что меня удивило, что они... Но я прошел, они увидели мою шикху, и они не могли сдержаться от комментариев. Вот именно так они и сказали. Вишон! Вишон! То есть и явно было, то есть видно было, что они не могли не комментировать, тем более на веселе. День был такой очень напряженный для них. Но какой был комментарий? То есть, поскольку культура их уже настроила очень сильно, что надо быть благожелательным друг другу, помогать, и если ты уже говоришь что-то, то ты должен сказать что-то хорошее. Да? И поэтому они говорят, о, какая красивая шика. Вот именно так и сказали. Ну, не шика, а как красиво, как здорово. Ну, то есть чуть-чуть сарказм там был, конечно, но... Культурно, да? Да, да. И культура как раз, то есть если есть такое окружение, то даже если какие-то есть низшие склонности, культура помогает этому человеку, ему не надо принимать решения, просто все вокруг так действуют. И поэтому сверхусилий прилагать не надо. Просто это все так делают, ну, это культура. Это культура то, что помогает нам тратить силы на решение каких-то следующих задач. А если нет такой культуры и окружения, и общества, то тогда приходится тратить силы уже просто на то, чтобы не запустить бутылкой в кого-то, да, или не выругаться, или не... И не у всех на это есть силы, к сожалению. Okay. Поэтому все эти вещи играют роль. И читание Махапрабху очень милостив, потому что он пришел для того, чтобы... Независимо от нашего уровня, состояния и степени усталости, мы все равно могли прогрессировать благодаря экстатическому восторженному пению. И что нас раздражает или восхищает, является прекрасным указателем на сферу, с которой нам нужно работать. И мы направляем свои усилия на то, чтобы согласовать свою жизнь с Кришной, чтобы посвятить свои действия Кришне, чтобы делать то, что удовлетворяет Кришну, но с желанием его удовлетворить. В идеале все, но как минимум, скажем, пение Хари Кришна, мы знаем, что это его точно удовлетворяет. Чтение Бхагаватам 100% его удовлетворяет. Общение с преданными обязательно его удовлетворяет. Если мы еще добавляем... От одного общения с преданными можно получить все, исполнить все желания. Но если мы при этом еще ставим целью Кришна-бхакти, то мы очень быстро прогрессируем. Харе Кришна. Текст 13. В том, что люди, отождествляющие себя с бренным материальным телом, постоянно насмехаются над великими личностями, нет ничего удивительного, но зависть, живущая в сердце материалистов, приносит свою пользу. Она говорит, это на самом деле здорово, очень хорошо, они критикуют, очень хорошо. Почему? Потому что ведет их к падению. Пыль со стоп великих личностей лишает их могущества и славы. Поэтому все само себя регулирует. Они критикуют и в результате исчезают с горизонта. Кстати, объясняем. И в комментарии, что Прабхупада говорит, оскорбления, как правило, совершают те, кто ошибочно отождествляют себя с бренным телом. Да, в английском Прабхупада так и говорит, что it is very good. Очень хорошо. Это прекрасно. То, что они завидуют. Ну, тут опять рука дрогнула у кого-то. Тут сказано, что это приносит свою пользу. Шобана говорит, это очень это здорово, переводит. Very good. Шобанам. Прекрасно. Великолепно. То есть основано на отождествлении себя с телом. То есть, опять же, оскорбление – это отражение каких-то наших ложного эго, заблуждений. И эти оскорбления для преданного или оскорбительное отношение для нас помогает нам осознать, где я себя, вот, кому я завидую. Да? И это помогает мне увидеть, какие у меня есть, с кем я стараюсь соперничать. Да? Кого я не могу вытерпеть. Да? Это показывает, какие у меня желания, какие у меня есть материальные отождествления. И помогает их осознать. И затем, когда я их осознаю, то это уже мой выбор. Либо работать с ними быстро, либо медленно. Но, по крайней мере, я уже их осознаю. И преданный или йог, он не пытается подавить, выключить эмоции. Он пытается их перенаправить и убрать источник этих эмоций. И опять же, как мы говорили, что все сводится к нескольким очень простым вещам. Быть повелителем, контролировать, наслаждаться, получить признание хоть в какой-то форме. Если не получается в положительной, то Геростратову славу. Ну как-то хулиганы, да, в школе. Какую-то славу, признание получить. Ну и самосохранение в какой-то степени. То есть все это обычно сводится к этим вещам. И если мы находим причиной, что является причиной этих оскорблений или раздражения или каких-то нежелательных эмоций, то тогда, ну, по крайней мере, мы все знаем, что ну какой из нас Бог, да? Мы знаем, что мы не Бог. Это, к сожалению, слишком очевидно, да? Что мы не можем контролировать все, мы не заслуживаем признания всего мира, мы какие-то там наслаждающиеся. То есть мы это понимаем, и когда мы осознаем, отпускаем эту часть ложного эго, то естественно, что и эмоция, связанная с выросшая на основании этого отождествления, она просто рассеивается. Мы не пытаемся ее заглушить. Она просто-напросто сама постепенно уходит. Эти эмоции могут уходить по определенной лестнице. То есть эти эмоции у нас могут постепенно возвышаться. То есть самая низшая эмоция – это апатия. Она даже не кажется эмоцией. Она даже кажется, что это отсутствие эмоций. Но это тоже эмоция, да? Апатия. Потом скорбь, потом страх, потом гнев, вожделение. Каждая следующая, она более сильная. Да? Потом гордыня. Это вообще очень сильная эмоция, но она уже на переходе. То есть мы видим, что многие считают гордость положительным качеством. Но если мы не привязываемся к этому, следующее будет просто отвага и смелость. Следующее – это принятие всего, спокойствие, принятие и полное умиротворение. Но даже к этому нельзя привязываться. И когда мы решаемся от низших эмоций, то постепенно эти эмоции становятся выше, и нет пределов блаженству человека. Юрия? Пожалуйста, если кто-то завидует нам, то таким образом Кришна тоже нам показывает на какие-то моменты? Ну, я вот помню, Патита Павана Прабу, по-моему, здесь про это говорил, да, что да, может, у меня было где-то какое-то желание покрасоваться в каком-то смысле, да, поэтому нужно обратить внимание и в этом отношении не проявлять гордыни, гордости, желание наслаждаться, и тем самым не вызывать зависть и своими достояниями, дарами и богатствами смиренно делиться. Делиться смиренно. Как с пледом Санатной Госвами, да. И даже вот такой мирской пример, если вы вспомните, то сколько там, 15-20 лет назад самый богатый человек мира, он до сих пор самый богатый, но 15-20 лет назад все к нему относились очень презрительно, негативно, директор или основатель Microsoft, Билл Гейтс, какой он такой-сякой. Но он каждый год тратит миллиард долларов плюс-минус на благотворительность. Каждый год. Там есть несколько фондов, на которые они это направляют. И, вот, по-моему, сейчас, вот смотрю, чем дальше, тем меньше недоброжелательности в его адрес. Ну, сейчас никто не изгаляется над ним, правда? Вот, я не вижу, как, правда, нету такого, как раньше. Что, там Билл Гейтс такой-сякой, да, Microsoft такой-сякой. Уже так. Ну. То есть оно как-то действует. Человек делится, человек старается делать что-то положительное. И хотя, скажем, ну, у меня может быть какое-то отрицательное мнение про его оперативную систему, такое ощущение, что каждая новая команда вообще не знакома с предыдущей. Абсолютно. Но, тем не менее, мы уже его не так клянем, как раньше. Тем самым он вызывает меньше этой недоброжелательности или зависти, черной зависти. Бесполезно удовлетворять лишь платежи, это все равно, что поить змею молоком, чем больше ее кормишь, тем больше я... Да, хорошо, спасибо. Вы не направляете это именно на завистливого человека. Вы просто в общем стараетесь быть смиренным и щедрым в этом отношении. Смиренным в отношении своих достояний и щедрым в отношении своих достояний. Не обязательно именно в отношении какого-то конкретного человека, а вот вообще. И, может, какой-то конкретный человек и не перестанет быть нашим недругом, а может и перестанет. Очень часто бывает, что перестают. Я просто хотел уточнить по поводу отваги и гордыни. Да. Я не до конца понял, но как они связаны. Они не, то есть отвага — это более высокий на этой лестнице эмоций, гордыня — она такая переходная, да? То есть это негативная эмоция, но многие ее уже очень часто ее прославляют, гордость, да? ты должен иметь гордость какую-то, ну, и она может играть какую-то положительную роль, она может тянуть вниз, но она уже на переходе, и в ней много энергии, и если человек не застревает здесь, не пытается гордиться, то он может перейти на следующий уровень. И если человек продолжает гордиться, то он застревает. Он застревает, и часто, ну, то есть гордыня предшествует падению. Если человек гордится чем-то, если человек не понимает, что мы все время растем и развиваемся, то он старается продолжать гордиться своими успехами в 7 классе, когда он стал чемпионом школы по баскетболу там, или там, да? И все. И он боится, а вообще-то играть он уже боится, потому что тогда он был чемпионом, а потом уже кто его знает, он снова будет или не будет. А если он не привязан к гордости, то он, следующий уровень — это отвага, храбрость, да, и он может расти дальше. Но следующий уровень — это принять все, что приходит по воле Кришны. Да? Я, собственно, именно по этому вопросу задал. Потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит, что он как раз именно как отвага проявляется в демонах. Как раз в этой форме. Я, честно говоря, не помню, где это. Во второй песне, я помню, говорит, что среди воинов, что я демоны — это моя доблесть, воинская доблесть. Да, воинская доблесть. Там не отвага, а именно вот воинская доблесть в смысле умения. То есть как воины, они умелые. Да, умелые в этом смысле. Я просто сейчас точно не могу вспомнить. Да, хорошо. Хорошо. Окей. Так суть в том, что мы не пытаемся погасить эмоции, мы не пытаемся их уничтожить, выключить, задавить, убить и так далее. Мы, с одной стороны, направляем свое внимание на Кришну, связываем все с Кришной, даже гнев в крайнем случае мы связываем как-то с Кришной. Да? Это, ну, лучше, конечно, чтобы его не было, но как минимум его можно связать. И мы предаемся Кришне, мы стараемся принять волю Кришны, и мы отказываемся от ложного эго. Если мы отказались от ложного эго наслаждающегося, от ложного эго владыки, контролирующего, то все эти эмоции, они сами по собой просто будут переходить все выше и выше в сатву, и по милости Кришны могут перейти в трансцендентные эмоции, если мы следуем по пути бхакти. Я не совсем понимаю, по поводу вот этой резницы, если, допустим, ты находишься на самом низком уровне, там апатия, да, получается, чтобы подняться вверх, тебе нужно культивировать как бы мысленное качество более высокого уровня или сразу перейти на, как бы, на уровень, ну, как бы, хороший? Нет. Нужно перестать себя считать человеком безнадежным, да, которого нет. Отказаться от привязанности к апатии. Апатия очень часто может маскировать какую-то боль, которая в свою очередь может маскировать какой-то страх и так далее. Поэтому они могут, не обязательно они будут переходить к низким качествам. Если мы предаемся Кришне, можно очень сильно подняться до сатва-гуны. И не обязательно, что там будет какое-то из этих низменных качеств. Но наш процесс предаваться Кришне — это не просто красивое название, это не внешнее действие, это психический акт, как это, ментальный акт, это действие, внутреннее, сознательное действие, когда мы принимаем волю Кришны и отказываемся от ложного отождествления. Какие у нас могут быть ложные отождествления, да? То есть, что я молодой, я старый, я красивый, я слабый, я толстый, я худой, и так далее. Слишком худой. Одни страдают, что они слишком толстые, другие страдают, что они слишком худые. И другие страдают. Худые страдают, когда видят толк, а толстые, когда худые. Вот, да, вот я предлагаю сейчас нам всем сделать...